Глава 245. Поставим для начала в угол на колени. Обычно детей ставят в угол, а японских детей заставляют сидеть на коленях. А, все не так? Возражения не принимаются. Кстати, я только недавно поняла, что с самого своего рождения еще ни разу не сидела на коленях. В следующий раз, когда я телепортируюсь на Землю, надо будет выпить чай, сидя на коленях. Может, мне это даже начнет нравиться. Если проще, то маленькая сестренка сейчас поставлена на колени. Руки у нее связаны за спиной, ноги тоже связаны, так что никакого выбора, кроме как стоять на коленях, у нее нет. А на колени сверху я еще и камешек положила. Будешь знать, наказание! Маленькая сестренка, похоже, готова заплакать или, наверное, уже плачет. Ну, она же из королевских особ. Так что с ней так еще никогда не обращались. Ее первый камешек. Ее ноги уже трясутся, так что можно чуть-чуть надавить. Хлоп-хлоп. Черт, так неинтересно. Прямо как игрушка. Ткни ее, и она вскрикивает. Полноразмерная кукла-сестренка. Ее цена бесценна. Черт, у меня же отбоя от покупателей не будет. В данный момент мы в другом измерении, которое я создала. Неважно, как громко кто-то верещит, никто не придет. Если бы мы остались в комнате Нацуми, то кто-нибудь мог бы услышать крики и сунуть свой любопытный нос. А здесь я могу поговорить так долго, как захочу. Хотя и не так сильно, как в другом измерении, где заперт Кура. Но течение времени здесь отличается от реального времени. Поскольку объясняю Аргнару, что и как я потратил полдня, то не стоит недооценивать мои способности к общению. Мне явно понадобится много времени. Именно из-за этого я использую влияние на время настолько, насколько могу. Практически как у Рашима Тара, но в обратную сторону. Примечание. История, где рыбак, спасший черепаху, был приглашен в подводный замок бога-дракона. Провел там 3 дня, а выйдя наружу, обнаружил, что прошло 300 лет. Так что, маленькая сестренка, можешь наслаждаться болью в ногах сколько захочешь. Ой, я же здесь не за этим. «Ах, кто ты?» – спросила меня маленькая сестренка между плачем и стонами. «Паук я, и что такого?» «Ага, хотя не думаю, что она спрашивает о том, какого я вида». «Хм, что же ответить?» «Бог зла!» Перед ней стоит бог зла. Это не совсем неверно, так что ложью это назвать нельзя. Если внимательно присмотреться, то все, что я делаю, очень похоже на действие бога зла. Бог, который хочет уничтожить мир, таких людей и зовут богом зла. Хотя, конечно, называть себя так же, как Дэ, действительно неприятно. Было бы лучше назвать себя королем демонов, но это может попасть не в те уши, и тогда я могу привлечь ненужное внимание брата, что может быть неудобно. Я имею в виду не ее брата Ямадо. Я имею в виду ее брата-героя. Убить его просто, но если убить его сейчас, то это может повлечь за собой неприятные последствия. Если не быть осторожной, то есть вероятность, что мой план рассыпется, как карточный домик. Вероятность этого, конечно, мала, но она есть. Но все равно, до тех пор, пока вероятность не равна нулю, не стоит делать необдуманных вещей. Так что попробуем избежать проблем в зародыше. Бог зла! Маленькая сестренка с трудом сглотнула ком в горле. «А, да, точно, в этом мире уже был один из тех, кто звал себя богом зла. Когда-то давным-давно был бог зла, который заставлял всех развязывать войны. Люди, которые попадали под его влияние, начинали убивать всех вокруг. Но когда эти люди оказывались рядом с богиней, то их разум к ним возвращался. Тогда они собрались все вместе и уничтожили бога зла. Благодаря защите богини мир был восстановлен, и жили они долго и счастливо. Дурацкая история, настолько дурацкая, что меня от нее тошнит. Бог зла, который заставлял всех развязывать войны. А что, мне подходит? Когда я со всеми приготовлениями закончу, я думаю, что смогу стать кем-то вроде этого древнего бога зла. Вернуться из мифов и легенд? Принять на себя роль загадочного и невидимого бога зла? Какая ирония, однако. Странно, но маленькая сестренка мне, похоже, поверила. Нет, не стоит этому верить. Наверное... Думаю, меня признали богом зла. Создать такое себе мнение, будет ли это правильно? Я думаю, я достаточно угрожала. Вернемся к делам. Этого не убивать. Черт, забыла, как Нацуми в этом мире звать. Хотя у меня всегда были проблемы с запоминанием лиц и имен. Но реинкарнированных я помню благодаря памяти Вакабы Хира. Но вот насчет местных или имен реинкарнированных, я не очень хорошо их помню. Если только они меня сильно не впечатлили. Если так, то я думаю, что маленькая сестренка мне должна запомниться, наверное. «Почему? Ай, ты же бог зла, зачем тебе? Ой, этот парень!» Проще говоря, зачем я защищаю Нацуми или что-то вроде того? И не надо при этом так эротично вскрикивать. Если ты будешь так делать, можешь разбудить что-то нехорошее в старшей сестренке, понятно? Ладно, шучу. Я могу его использовать. Я не собираюсь говорить тебе, для чего я буду его использовать. Потому ты и не узнаешь, что затем я от него избавлюсь. Если сказать, то у тебя могут появиться странные мысли в твоей голове. Ты... ой... планируешь начать войну? Я кивнула. Маленькая сестренка, похоже, не может определиться со своим отношением к этому. Возможно, это поможет мне перетянуть ее на свою сторону. Если припомнить ее характер, как мне ее привлечь? О чем она так сильно задумалась? Думай. А может, и думать не надо? В данный момент все, что у меня возникает в голове при виде нее, это «люблю тебя, братик», причем совершенно безумного уровня. По ее лицу видно, если начнется война, то мой любимый ультравеликолепный братик совершит великие подвиги, которые сделают его мегаизвестным, что поможет ему стать правителем мира. Вот только даже такой гений, как мой братик, не сможет тягаться с богом зла, что передо мной. Если так, то братик в опасности. Не может быть, чтобы бог зла оставил в живых моего братика, который является столь мегасильной исторической фигурой. Я уверена, что бог зла боится его и попытается прикончить его до того, как он будет готов. Но братик в итоге сможет победить даже бога зла. И чтобы этого не произошло, я не могу позволить богу зла нанести свой удар по братику. Братик, я постараюсь купить тебе немного времени. Да, наверняка что-то вроде этого. Ее чувство отчаяния испарилось, как будто его и не бывало. И я чувствую, как она внимательно на меня смотрит. Похоже, ее мысли близки к тому, что я себе напридумывала. А ведь я просто сыграла ее внутренний диалог, посмотрев на ее характер. Но в любом случае, даже если я и не попала слово в слово, то явно где-то близка к этому. В таком случае дьявольское искушение. Нет, искушение бога зла. Хочешь, чтобы я не тронула твоего братика?